Возьми я с собой 2 дюжины коросских наемников, они бы наделали делов во дворце, а потом неожиданно набросились бы на охрану подъемного моста и опустили бы его, испортив механизм, чтоб не запирался обратно. Все, столица пала бы, но у меня немного другие планы, поэтому шел один, медленно, долго, не менее получаса, в темноте и без света. Полагался только на Биба, руку держал над головой, чтоб не бахнуться ей о выступы на низком потолке. Стены такие узкие, что добрую треть пути пробирался боком. Очевидно, проход рассчитан на Джеймсов Бондов очень малого калибра. Наконец, подвал, большая кованая дверь, и она заперта снаружи. Дьявольщина. Бип. Прости, хозяин. Когда я обследовал, засов был отодвинут. Разведать он может, но открыть запор или даже колыхнуть листок бумаги, нет. Бесплотный, потому и проникает всюду. Возможно, расстояние между атомами его тела настолько велико, что именно благодаря ему он преодолевает стены. Но сейчас не до физики. Пришли в гости, надо постучать. Найди кирпич, там, или ломик. Отыскался булыжник. Им начал хреночить по двери со всей пролетарской ненавистью. А что хотели? Я же, хрым. Заодно, отставной сержант армии России, это круче Глея. В некоторых отношениях. Уши заложило от грохота, а я лупил и лупил. Время около 12 ночи. Знать ложится поздно и встает тоже. Холопы обязаны бдеть обслуживать. Услышат. Сработало. Далекие голоса стали приближаться. Как только лязгнул засов и распахнулась дверь, Бип мигом обрубил им память за истекший час. А я заорал на 4, похожих на дворцовых стражников, в стиле нашего прапорщика Василия из Автобата. «Что стоите, дети пыха? Король приказал вести меня к нему, заставляете его ждать? Биваом!» Они переглянулись. Ни один не помнил ни такого приказа, ни даже из-за чего они очутились в подвале. Продолжая оставаться в роли прапорщика Василия, я растолкал их, обозвав коровами беременными. Что-то еще, вроде стоят и не телятся, а отечество в опасности. Не помню точно, хоть мне Бип память не подтирал. Бегом наверх, вода уже не капает, но мокрый. Метод один и тот же, оглушить каждого встречного поперечного короткой амнезией, наорать, заодно выспросить направление к королевским покоям. Выяснилось по пути, он не спит, заперся с полудюжиной самых близких антов и что-то соображает на 7. Притормозил только у самой двери монаршего кабинета, едва не врезавшись в пару дуболомов. Здоровые, в руках нечто вроде бердышей, абсолютно бесполезных в малом пространстве. Срочно доложите. Пришел Гош, принес Нир и снова. Биваом. Один продолжал стоять столпом, второй глянул осмысленнее. Его я так приложил о стену, что только бердыш загремел. Доложить. Пришел Гош, с Ниром. Ничего важнее не было в твоей жизни, остолоп. Наверное, им полагалось стоять ритуальной стражей, не шелохнувшись, как в Москве солдатики у Вечного Огня, но я всем видом показывал. Еще заминка, сами отправитесь в Вечность. В общем, он доложил. Я ворвался в кабинет, довольно грубо отпихнув стражника, выпалил. Вот и свиделись, король, как обещал. Я тоже король, но только Нира, и принес тебе фляжку. Взять в поход по подземелью удалось мелкую металлическую, армейскую с двуглавым орлом. Стеклянную бутыль или разбил бы, или утопил. На меня уставились 7 пар карих глаз, все, под рыжей шевелюрой. Рыжие усы не спадают на бороды, но так, чтоб не заслонять клыки. Анты, чистокровнее, чем вельшкарги британской королевы Елизаветы. Как ты сюда попал? Вопрос задал, точнее, взревел в вопросительной форме мужичок из поры, сопровождавший короля на переговорах. Стража, оставьте их в покое, у них был тяжелый день. Давайте я вам расскажу, как закончить войну наилучшим для Монкурха образом. Ты, всего лишь хрым, думаешь, что сможешь советовать антам? Прогудел король, резанув мою чувствительную душу расизмом. Я назову один вариант, вы его примете или будете ждать, как баллисты начнут забрасывать зажигалки за крепостную стену. Вам решать. Среди вбежавших адъютантов, потревоженных рыком одного из министров, я отметил анта-полукровку явно лакейского вида и взял в оборот, велев плеснуть всем присутствующим по капле. У тебя время, пока не разольют твой мир. Потом отправишься в темницу, милостиво решило величество. Мне нужна 100 ваших воинов. Зачем? Проведу их в лагерь, чтобы убить короля Каруха и главных приближенных его хрымов, Глеев и Брентов. Во главе отрядов останутся благородные анты, они против войны с вами, но шли, подчиняясь клятве верности Каруху перед лицом Мауи. Смерть главного мерзавца освободит их от клятвы. Ловушка, бескомпромиссно отрезал придворный, звавший стражу. Я потребовал принести камень и проверить мою правдивость. Король фыркнул. Ты не в том положении, Хрымгош, чтоб требовать. Не хотите, что, заявиться иначе, сотни коросских наемников, служащих Каруху. Ваш город и дворец хорошо укреплены, но охраняются отвратительно. Тогда вы бы выслушали мои требования, я начал накаляться. Можем повторить, но с коросцами требования будут противоположные. Капитуляция. Давайте все же отправим за камнем правды и послушаем, изрек самый старый из присутствующих антов, возможно, отец короля, похож внешне. Сын, прояви сдержанность, в борьбе с такими врагами помощь даже от хрымов полезна. Пришлось ждать около получаса, пока посылали за судьей, и тот появился. Время-то около полуночи, нормальные люди спят. Наконец, тип в лиловом балахоне, очевидно означающем принадлежность к судейскому сословию в Монкурхе, кивнул, подтверждая правдивость слов. И без его телодвижения анты увидели, что не лгу, так как стою жив-здоров и не корчусь в предсмертных конвульсиях. Интересно увидеть бы воочию, как происходит разоблачение обманщика. Так как я говорю перед судьей исключительно правду, отфильтрованную, камень всегда холодный и безучастный. Создается впечатление, что это обычный булыжник из мостовой с грубо вырезанными очертаниями человека, а Простаков разводит баснями, будто за вранье он сжигает заживо. Полезность заминки была лишь в том, что расисты претерпелись к присутствию ниггера в клубе только для белых. Все же анты Мульда толерантнее на порядок, что особенно приятно во взаимоотношениях с Мюи. Возможно, скажи этим надутым, что женат на чистокровной из антов, ситуация не стала бы проще. Не удивлюсь, если межрасовый брак они сочтут для анта из знатной семьи с каталожством. Убедившись в правдивости существа низшего сорта, король буркнул, и в его тоне не прибавилось теплоты. Ну, хотелось брякнуть баранки гну или никхара погоняешь. Пересилил себя, ради великого светлого будущего. Надеюсь, мне нужен отряд в сотню хорошо вооруженных и обученных воинов. Проведу беспрепятственно в лагерь Каруха, там по обстановке. Нужно ликвидировать короля и 12 других хрымов. Если двигать прямо сейчас, успеем к концу их обычной попойки. Она до полвторого или до двух ночи. Захватим казну. Обезглавленная армия перейдет под начало немногочисленных антов. Коросцы потеряют нанимателя и надежду получить серебро. Смысла сражаться им нет. А у тебя какой смысл сражаться, предавая? Король, не хочу быть убитым на войне, не нужной ни мне, ни моим людям. Она, личная прихоть Каруха. Вот он пусть и сдохнет. Складно говоришь, вмешался старый. Но как же ты нарушишь присягу? Мауи покарает тебя. Покарал бы уже, за один этот разговор с противником. Мауи отвернулся от Каруха за резню на прошлой неделе. Ты что, жрец? Нет. Но и так очевидно. Я рассказал про вдруг возросшие потери от арбалетных болтов. А еще, от наскоков на середину и хвост растянувшейся колонны. Да, служить подобному негодяю, больший грех, чем нарушение клятвы, подтвердил старик. В любом случае, это только твой риск. Наши воины королю Хрыму из Мульда не присягали. Я поднялся. Кто со мной? Или до утра будем разводить пожиже? До утра? Нет, но на сбор у них ушел час с хвостом. Это вам не готовность ракетных войск стратегического назначения. Вышли пешим строем через мост. Я не признался королю, что знаю тайный ход, а впустившие меня дворцовые хрымы никогда не вспомнят, что открыли дорогу мокрому соплеменнику. Показался Нерак на кхаре и с буренкой на веревке. Заволновался, увидев меня с отрядом. Я его успокоил, что все идет по плану. Почти. На самом деле, надеялся начать на час быстрее. Углубились в поле, обходя лагерь по большой дуге, чтоб войти в него с тыла, с юга. Хрым, каков план? Спросил меня монкурхский сотник. Для начала запомни. В эту ночь и до утра называешь меня исключительно господин Глейгош, со всей возможной почтительностью. Какого пырха? Он шагал рядом, я ехал верхом. Товарища капитана, такому земному званию равен сотник, очень раздражали моя возвышенность и его приниженность. Потому что вы, мое подкрепление из Мульда, догнавшие армию только около столицы, должны пройти до отряда Глейгоша, не ввязываясь в стычки. Пока не вырезали короля и верхушку вокруг него, вас сомнут. 2000 против сотни. Потом ничего не изменится. Мы, смертники. Ты оптимист, Кэп, не дрейфь. Я связан с вами и очень не хочу помирать. Решим по ходу дела. Он примолк, что-то пробормотав под нос. типа «траханный Хрым». На самом деле, какая-то мизерная доля правоты в заявлениях Каруха есть. Вроде местные хрымы живут богаче, чем в среднем в Мульде. Вот только здесь отношение к ним скотское. Местных антов, наверное, действительно стоило бы макнуть мордой в навоз. Но совершенно не так, как вздумал мой король, с грабежом, поджогами и убийствами. Запах, доносящийся от сожженного посада, чувствовался и к югу от лагеря. Он здорово портил прелесть теплой августовской ночи, когда уже не так душно, как в июне-июле. Ночь безлунная, как и все до и после нее, освещенная только звездами. Запах скошенной травы, стук копыт двух тхаров, нестройный топот сотни пар ног позади, качающиеся в такт шагам седло буренки. Этот мир стал для меня таким привычным. Прежний уже больше напоминает давно виденный фильм. Приблизились к часовым. Те явно удивились пополнению. Сотник и десятники, анты. Остальные, полукровки. Откуда я набрал столько клыкастиков на войну против антов? Но, пустили. Кто же подумает предать короля, связанный клятвой? Растянулись цепочкой. Лагерь большой. Миновал расположение солдат Фируха. Отметил, что мои несут караул бдительнее всех. Нерак достоин похвалы. Взбучка за хреновое несение службы при возвращении из степи с серебром не прошла даром. На какое-то время я получил в распоряжение более полутора сотен, один из самых многочисленных отрядов в войске короля. Но две его части не сработаны меж собой, к тому же анты и полуанты презирают пришедших с юга. А я не уверен в нанятых перед походом. Они давали клятву и верят в нее до сих пор. Стоило слезть с буренки, меня сбил с ног черный ураган. Лицо от волос до подбородка обслюнявил собачий язык. Я тоже тебе рад, Бобик, но поиграем потом. В относительной безопасности среди своих выпустил невидимое щупальце, Биба. Он обнаружил пристранную вещь. Шатер короля пуст. Охрана стоит, но жидкая. Наш худосочный Цезарь обнаружился в шагах в 50, в кольце приближенных. Среди них, 12 приговоренных мной, Фирух и Немирх. Кто-то о чем-то настучал, обступив полукругом королевскую кучку, изготовились коросцы. Волкодавов держат на коротком поводке, зажимая пасти, чтоб не лаяли. Западня. Есть очень простой выход. Обойти королевский спецназ, подобравшись к великому вождю сзади, хлопнуть его по плечу и объявить, что обманом привел на заклание лучшую вражескую сотню из сплошных антов и полукровок. Не вариант. Остается одно – ввязаться. Это есть наш последний и решительный бой. Позвал командир антов. Выдержал кучу обвинений. Сдержал позыв спустить на него Биба. Тот, чувствуя мой гнев, предвкушал. Ладно, работаем с тем, что есть. А есть 40 арбалетчиков у антов и 10 у моих. Выстраиваю мечников и копейщиков в круг, для охраны. Поднимают арбалеты где-то под 45 градусов. Фактически бью по площадям, по своим, но разрывающие маленьких девочек пополам и их начальники, ни разу не свои, пли, и одновременно фазбибу, всем окружающим короля хрымам стереть память в ноль, перезарядка, пли, биб кое-как выполняет роль корректировщика стрельбы, 3/4 болтов летит в молоко или даже в невиновных, но выхода нет, кровопролитие иногда можно остановить меньшим кровопролитием, больше не могу, хозяин, пей душу любого коросского, я настолько занят, что даже не чувствую мерзкий звук внутри меня, будто бы не бип, а мы вместе заглатываем и перевариваем душу несчастного. В темноте паника, отчаянно лают волкодавы. Один визжит, раненый. Глазами Биба вижу Каруха. Короленыш мечется. Арбалетные болты выкашивают людей возле него, он без единой царапины. 20 с лишним пускают младенческие слюни, некоторые из них лежат убитыми. В том числе валяется брюхом вверх 3-й сотник коросцев. Неблагодарная профессия. Пока общий бардак не прекратился, некому перегруппировать их и бросить туда, откуда летят арбалетные стрелы. Я перестраиваю своих еще раз. Теперь очередь мечей. Клин антов несется впереди. За ними Нерак и парни, что сражались против степняков, ходили со мной к оранжевой реке. Звон мечей, дикие крики. Анты сцепились с коросцами, прикрывающими короля. Я достал Макаров. Кто сказал, что он... Плохой пистолет, бил из него аккуратно и точно, между антов, когда до цели 5-6 шагов, не промахнуться даже из ПМа, одна беда, 8 выстрелов, и стал на задержку, бип, отдохнул, глуши коросских наемников, стена защитников его величества распалась, клыкастые без жалости расправились со 100-килограммовыми младенцами, вдруг разучившимися ходить и держать железки в руках, Корух убегал. Из-за звуков побоища в центре лагеря поднялись, наверное, даже глухие и пьяные в усмерть. В полутьме, едва разгоняемый редкими факелами да звездами с неба, монарх натыкался на людей, на шатры, на жующих жвачку кхаров. Я даже сбавил темп. Король приближался к краю лагеря и задыхался. Потом припустил как настоящий спортсмен, потому что между нами появилась крупная черная тень. Бобик, паскуда, не усидел в расположении моего отряда и кинулся вперед. «Вали его!» Он прыгнул и с лету грохнул одной лапой по августейшей спине. Корух совершил вынужденную посадку, пропахав мордой по траве. Я вернул пистолет в кобуру, ППС закинул за спину. Как угроза они не сработают, короленыш не знает, что это такое, и не испугается. Вздернутый за шиворот, он стал похож на мокрую и грязную ветошь. Я разорвал на нем камзол, содрал амулеты, висевшие на шее. Больше его ничто не защищает, хозяин. Можно, не торопись. Мы возвращались втроем. Я волок вождя нации, прижав кинжал к его горлу. Впереди ступал Бобик. Ближе к королевскому шатру коросцы, оставшиеся верными коронованному идиоту, рубились против фантов и моей дружины. Корухушка, жить хочешь, пусть даже очень недолго, кричи своим, отставить. Он больше сипел, чем кричал. Пришлось бить его рукояткой кинжала по балде, чтоб визжал громче. Схватки прекратились. Еще минут через 20 я стоял, сжимая в объятиях высочайшее ничтожество. Вокруг столпились уцелевшие бренты и глей. Немерх и Фирух выжили, Ант, правда, получил болт в предплечье и баюкал перемотанную руку. Я встряхнул пленника. «Давай, короленок, как договаривались». Громко, заикаясь и глотая слова, но вполне явственно, он объявил, что освобождает подданных от клятвы верности и обязательства идти на правый смертный бой в Монкурхе. И примолк, хотя знал, условие пощады выполнено не полностью. «Продолжай», — шепнул я ему. «Напомнить текст, я, Корух, король Мульда и прочее, твой дурацкий титул, с этого мига отказываюсь от короны. Пусть нового короля изберет съезд брентов и глеев королевства. Живо, не еет». Он вывернулся и обернулся ко мне лицом. Оно было плаксивым. «Это мой трон, это мое королевство, и ты, подлый отступник». Он упал и затих, а внутри меня булькнула проклятая отрыжка Биба. Пришлось взять слово самому. Его величество померло от стыда и страха, будем так считать. Поутру собираемся и валим домой, пока жители Тейфора не погнали нас с саными тряпками. Никто не возражал, а перед уходом в темноту ко мне подошел командир Антов, рычащее имя которого я подзабыл, пожал руку и произнес: «Спасибо, Глейгош», и даже хрым не добавил. «Приятно, обращайся, хотя задержись, есть одно незаконченное дело». Глава 16. Коросских наемников уцелело всего 43, половина – раненые. Оставшиеся в строю отбивались отчаянно и бросили оружие лишь тогда, когда антиарбалетчики еще с десяток из них снабдили торчащими деревяхами с оперением. Суд начался на утро, с характерной для средневековья примитивностью процедуры. Пока сворачивались и выдвигались на юг войска, я отправился посмотреть. Происходило это весьма публично. На главной площади столицы устроили сцену. Зрителей собрались тысячи, сколько вместила площадь перед дворцом и прилегающие улочки. Лиловый чмырь, пытавший меня о чистоте намерений, взялся за коросцев. Каждому задавал вопрос о действиях при штурме Бринского замка. «Ты насиловал, грабил, убивал безоружных? Я только исполнял приказ». «Ба-ам!» В зловещей тишине среди тяжелого молчания публики и участников действа раздался отчетливый хлопок, скорее даже удар. Наемник отпустил камень, упал, тело выгнулось дугой, и затих. Я ждал вопли и торжества. Все же нравы простые, зрелища непритязательны. Нет, смерть никого не воодушевила. Столь же мрачные рожи таращились на судилище дальше. Следующий. Судья даже имени не спрашивал. Какая разница, виновен, в расход, невиновен, на все четыре стороны. Смотреть тошно, но надо. Я привел на суд коросских наемников, считая их злом. Зло надо искоренять. Или нет, получив по левой, подставить правую щеку, предлагая лупануть и по ней. Средневековье моего прежнего мира было таким, очень христианским. На словах, со всеми этими байками про вторую щеку, не убей, возлюби ближнего и прочими оторванными от реальности лозунгами. На самом деле, нельзя не только вторую, но и первую щеку подставлять, поймать бьющую руку и вырвать из плеча, не иначе, потому что по-другому затопчут. Тем временем внесли раненого, лежачего, поставили носилки около столика с камнем. Насиловал, грабил, Признание только в одном из грехов, убийстве нонкомбатанта, было достаточно, чтобы Лиловый махнул стражникам утащить наемника и поставить носилки внутри обширной клетки. За ним, кто на носилках, а кто и пешком, все остальные отправились следом. Будь война победоносной, никто не посмел бы их упрекнуть ни в каких военных преступлениях. Победа все списывает. Отдать захваченный город на 3 дня на разграбление – святое дело, но мы проиграли, о чем ничуть не жалею, а также не испытываю ни малейшей радости, что отдал людей на верную смерть. Их казнили немедленно. Там же, на помосте, дворцовые стражники накинули коростцам удавки на шеи и затянули, пока те не перестали сучить конечностями. На прощание король пытался затеять разговор о возмещении ущерба от вторжения, но получил только совет. Какой? Обратиться к новоизбранному королю Мульда, но без особых шансов. Если бы победил силой, а не моим предательством, тогда, часов через 8 неспешной езды, я с десятком солдат догнал уходящую армию. Поравнялся с едущим верхом Фирухом, как рука. На привале осмотрю, если распухнет, потеряешь или руку, или жизнь, как повезет. Хорошо, смущен, глаза отводит. Колись, это ты сдал меня Коруху, что считаю клятву утратившей божественную подпорку, что не одобряю его манеру вести войну, и собираюсь что-то предпринять, помолчав, признался, верно, даже если правда, что Мауи отвернулся от короля, присяга не утратила смысл, она же не только на угрозе должна держаться, а на чести принесших ее, если бы я стал на твою сторону и бился против Коруха, потерял бы честь, а ты привел врага в наш лагерь и начал бить по своим, 100 человек погибло или ранено, не считая коростских. Те, все до единого, анты судили и казнили пленных, не аплодирую, но и не осуждаю, они в своем праве, 100 наших, говоришь, в первую же попытку штурма городских стен погибло бы куда больше, потом дворец, он представляет собой неплохую каменную крепость внутри основных стен, имеет источник воды и тайные выходы наружу, не ошибусь, если скажу, если бы мы и взяли его, от нас осталось бы несколько сотен, раненых, потрепанных. После чего оккупантов осадили бы отряды подошедших брентов. Они бы и поставили точку в великом освободительном походе. Убив десятки, я спас 1000. Грех на моей душе за погибших ночью, но это только мой грех. Так что не смей меня поучать. Он снова долго молчал. Потом подвел черту. Мы никогда не сойдемся. Наши понятия о чести слишком разные. Но то, что я спас армию от уничтожения и еще большего позора, ты признаешь. От уничтожения... Да, от позора, нет, проклятый догматик, но что-то в его словах есть. Присяга, если по сути, должна быть абсолютной, а не такая, чтоб каждый раз думать, соблюдать ее или ну нах. Курт Книспиль не давил гусеницами своего танка гражданских беженцев. Попав в плен к нашим или американцам, был бы обычным военнопленным, а не военным преступником. Я перебежал линию фронта и ускорил поражение крымских освободителей. Фирух защищал рейхсканцелярию до конца. Естественно, мы по разные стороны, но едем вместе, в одних рядах. На вечернем привале размотал его клешню и убедился. Заражение началось. Отчетливое нагноение. Антибиотиков нет. Мама благополучно извела все их запасы на сельских хрымов за несколько месяцев. Мне даже для себя взять неоткуда, уезжая из Кираха. 2 варианта. Первый. Зовем Нерга. Прокаляю его меч на костре. Рубит твою руку по локоть. Пока вернемся домой, культя подживет. Из лука не постреляешь, но научишься орудовать левой. Ни за что, отчетливо и по слогам произнес парень. Лучше сдохну, а моя смерть будет на твоей совести. Если так, могу срубить насильно. Хочешь? Нет, тогда второй вариант. Я раскрываю рану, прочищаю ее, дезинфицирую нером, прижигаю раскаленным железом. Повезет, руку спасем. Но распространись воспаление дальше, отрублю по плечо. Яд разложения уже будет струиться по твоим жилам. Скорее всего, потеряешь сознание и будешь метаться в горячке. Главное, не сможешь давать мне ценных советов о сохранении чести или врачевании. Не исключено, у него в отряде есть свой эскулап, способный оттяпать конечность, но без дезинфекции, а также приложить целебную жабу к воспалению. Тугодум снова долго молчит, раздражая. Мимо нас ходят воины, расседлывают кхаров, ставит шатры, варит ужин из остатков трофеев, взятых в разграбленном бринстве, а этот все обмозговывает. Наконец, решается, я тебя ненавижу, но и выхода нет, прочищай, больно будет, от боли проглотишь свои клыки, или врезать по башке, что подключился, могу переборщить, не очнешься, потерплю. Я начал немедля. Кипяток в котле, остатки нера в последней фляге. Кинжал, опущенный в огонь. Мои сняли борт с телеги. Парня привязали за руки и за ноги. В рот, тряпка, перехваченная ремешком вокруг головы, чтоб не вытолкнул. Тише орать будет, да и сможет закусить ее. К слову, вопли доносились с разных сторон. Лекари приступили к врачеванию других раненых. В силу имеющихся знаний и умений, конечно. Фирух стонал, мычал, бился головой о тележные доски. Вокруг тряпки кляпа заструилась кровь. Что-то он себе все же прокусил клыками. Глаза закатились. Мелочь. Я сосредоточился на главном. Рана была чище, чем от пули. Остатков одежды нет. Наверное, его люди спилили наконечник и выдернули древко болта, прошедшего между лучевых костей. Промыл раневой канал нером, вызвав очередной взрыв конвульсий. Чувствовал на себе взгляды. Подняв голову, увидел немерха и половину молодняка из антов, детишек архиглеев, таких как Фирух. Слава Мауи, никто не вмешивался. Но поймут ли следующее, сейчас будет самое мучительное для раненого. Я вынужден прижечь сталью воспаленное мясо, чтоб не гноилось и воспаление не распространялось вверх. Это необходимо? Спросил кто-то. Чтобы спасти руку, да. А не проще ли ее отрубить? Фирух отрицательно мотнул головой. Раненый не хочет. Пробую спасти, но не обещаю. Любопытствующие заткнулись, а я обратился к Бибу. Проникай внутрь раны. Следи, чтоб кинжал прижег все воспаленное внутри. Стой, у тебя же есть частичка силы Веруна. Врачевать можешь? Не пробовал, хозяин. Значит, пробуй. Прижигаем гнойники. Твоя задача – остановить инфекцию и ожоги залечить, пусть не сразу. Я не стал слушать его неуверенные стенания, ввел кинжал в рану и чуть сам не потерял сознание от боли в собственной руке. Бип, подключившись к телу раненого, передал мне и его ощущения. Жаль, что я не привязан к доскам, а ведь вынужден делать осмысленные движения, не дергаться. Перед глазами серая пелена, боль затмила все, кроме нее нет ничего во вселенной. Кажется, сейчас отрублюсь, мочи нет. Доставай кинжал, хозяин. Он разорвал связь с Фирухом, и мучения прекратились. Я ощутил, что мокрый как мышь, в ноздри шибанула вонь паленого мяса. Ну что, воспаление дальше не пойдет, хозяин, нужно залечить ожоги, иначе они дадут новое воспаление. Действуй. Встал, шатаюсь, Нерак подхватил меня под локоть. Немерх, удалось, Глей, узнаем завтра. Мне нехорошо, значит, завтра. Мы собираем совет брентов и глеев, что обсуждаем? Убийство короля, твою измену и что делать дальше? А... Так я еще и обвиняемый, ну-ну, ладно, утром осмотрю Фируха, и соберемся. Молодец, что предупредил. Принимаю меры, если взорвавшийся молодняк вздумает меня загодя арестовать, бой будет нешуточный. Гуманист из меня так себе, повыветрился. Ночь проходит спокойно, утром разбудил Бобик, добывший молодого оленя. Настолько горд собой и хотел похвастаться, что вывалил тушу прямо рядом со мной. Подушку мне оленьей кровью забрызгал. Стоит, лыбится во всю акулью пасть. Похвали меня, хозяин. Похвалил. Поднявшись, отправился к Фируху и разбудил его. Ночь прошла для него неплохо. Невидимый диагност нырнул в его руку. Рана побаливает и подергивает, не без этого. Но, похоже, обошлось. Воспаление не распространяется выше. Хорошая новость. Сможешь колупаться в носу пальцами правой. Плохая. Не скоро. Он улыбнулся, не скрывая клыки. А я заметил, что там, где рыжина пробивается между кожей черепа и крашенными черными волосами, появились седые вкрапления. Интересно, у меня тоже боль была не меньше. Нафиг такое врачевание. Бип, спасая других, меня самого вгонит в гроб. Позавтракали налегке. Оленину я велел разделать и просолить, переложить травами. Жарить намереваюсь на следующем привале. Наконец, ближе к полудню притопал гонец с приглашением на сборище. Пошли, набрав с собой 2 дюжины людей. Вроде к своим идем, а вроде. Бобик увязался, я не возражал, для пущего миролюбия прихватив ППС. Фирух, не шантажирую и не подкупаю, но ты должен знать, без меня никто тебя не долечит. Потеряешь лапу или жизнь, как фишка ляжет. Вряд ли он понял слово «фишка», но мрачновато кивнул. Я, наверное, погорячился. Не одобряю твой выбор, но и осуждать не смею. Вот, один голос на моей стороне. Против 2 или 3 десятков. Помоста, как во время суда над коростцами, не сколачивали. Просто поляна. Вместо кресел, седла кхаров. Фирух присел. Я же предпочел стоять, скрестив руки. Начал сын Маркглиаюра из Номинора, владеющего почти половиной земель в западной части страны, фактически герцога по земным меркам. Чистокровный Ант, он представлял старую аристократию времен короля Караха, титула не носил, еще не унаследовал. С первых же слов, прозвучавших на поляне, я его не взлюбил, да и раньше, изредка сталкиваясь, не имел оснований питать к нему расположение. Наша армия отступает и разбита, не побывав ни в едином сражении. При этом потеряла весь отряд коросских наемников и десятки наших воинов. Бежит и все благодаря одному Глею-предателю. Вот он, рука указала в мою сторону. Поворот был неожиданным не только для меня. По логике вещей, анты должны радоваться возможности вернуть себе влияние. Этот же начал с восхваления курса дохлого короленыша, от которого, на самом деле, они рады избавиться. Я с места крикнул. «Продолжай, что еще выдумал, молокосос?» Он вызверился. Срывающимся голосом выдал стандартный набор из оперы «Да знаешь ли ты, с кем говоришь?» «Да я тебя, безродный хрым и ты, да». Когда у нахала сбилось дыхание от ругани, успел вставить. «Я, титулованный Глей, ты, никто. Отдаст твой отец наследство среднему брату, можешь наниматься ко мне погонщиком кхаров, или чистить сортиры». Он схватился за меч. «Защищайся. Простой кидается на Глея. Умри. Кто говорил, что ПМ – плохой пистолет?» Правда, до размахивающего мечом сопляка было не 5 шагов, как в ночном бою, а 7. Хлоп. И шансы его среднего брата на герцогство вознеслись до небес, потому что он только что стал старшим. Я не стал упускать инициативу. Став ногой на труп, продолжил. «Кто еще захочет познакомиться с моей карманной баллистой? Подходи. Нет желающих? Тогда слушайте. Все мы, дети Мауи, рожденные в его светозарном дыхании, тут немного сбился, потому что не слишком балую храмы своим посещением и мало слушал поповского вздора, чтоб повторять его без запинки. Мы шли в Монкурх, потому что дали клятву королю предсветлым образом Мауи освобождать страждущих, карать виновных, и Бог нас защищал. В воинов летели стрелы и арбалетные болты, попадали единицы, в самых грешных. Мауи позволил взять замок Брента без потерь. Но что случилось дальше? Наша армия не освободила хрымов, а убивала их наравне с антами, и Бог отвернулся от нас. Он плакал, он искренне жалел, что прикрыл нас своими белыми одеждами. Я видел воочию, как стрелы, летящие из засад, теперь бьют без промаха насмерть, как разят моих товарищей мечи выскакивавших из леса засадных воинов. Даже слепец увидел бы. Мауи окончательно отвернулся от Каруха и помогает Монкурху. Я не могу выступить против Бога, потому что погублю свою душу. Призвав антов из города, я спас и ваши души, а также ваши жизни. Против гарнизона воевать можно, а против Бога – нет. Не верите? Так почему я, убивший короля, не наказан Мауи, а стою перед вами, здоровый и невредимый? Я набрал полную грудь воздуха, поднял руки и лицо к небу. Раз, два, три. Мауи, услышь меня. Если считаешь меня неправым и нарушившим клятву, казни меня. Постоял еще немного, руки затекли. Ничего не произошло, зрители начали скучать, смешки, ропот. Первый вопрос исчерпан. Кто попрет против воли Мауи, тому придется иметь дело со мной. Что там второе? Выборы нового короля, подсказал Фирух. Вот тут шторм начался, зашумели, завозились. Многие хотят быть королем. А что, воистину неплохая должность, пусть без перспективы для карьерного роста. Я пытался перекричать, потом пальнул в воздух. Соизволили обратить внимание? Тихо. Короля здесь никто не выберет. Маркгли не уполномочили своих сыновей. Никто не думал, что Карух загнется. Почему-то. А эти западные, я пнул сапогом валяющееся простреленное тело, вообще никем не представлены. Солобон покинул нас. Так что выберем пока только временного командующего. Кто доведет армию до дома, не даст разбежаться мародерить. Найдет чем прокормить. Идти-то придется по разоренным землям Монкурха и Мульда, без всякого шанса или преимущества стать королем либо занять почетный придворный пост. Зря я это сказал. Возвращался, единогласно признанный главнокомандующим. Типа ты предложил, ты и давай, вперед из песней. А ведь полчаса назад те же люди намеревались меня казнить за измену. И где логика, где последовательность? Глава 17. Каково ощущать себя не главнокомандующим, а, скорее, главинтендантом? Под моим началом около 2000 человечьих желудков, желающих жрать не менее 2 раз в сутки. Кхаров даже избыток. Осталась сотня отличных коросских после наемников. Тех забрал себе лично, до единого, что перемножил их хозяев на ноль, привлекая антов, исключительно моя заслуга, жаба загрызет меня изнутри, если поделюсь, приказал бросить баллисты, мясо тянувших их кхаров, моя первая нычка, но даже если зарезать всех коров и быков, кроме совершенно необходимых, буренка, не бойся, калорий 2000-му войску хватит всего на несколько дней. Собрав всех командиров отрядов на первый военно-хозяйственный совет, первым делом приказал провести инвентаризацию продуктов и серебра. Серебро несъедобное, попытался схохмить один из брентов. Корух приказал содержать и кормить свои отряды. Серебро и золото поменяем на зерно и муку. На разоренных землях лучше думай, как прокормить своих, а не зубоскаль. Я обратился ко всем. Хочу знать, сколько у нас походных мельниц, муки и зерна. Добыча продовольствия становится нашей основной задачей. Сообщаю всем, в походной кассе короля осталось лишь 12 динов, серебром и мелким золотом. Мертвых коростцев обшмонали чьи-то солдаты, у взятых в плен все подчистую выгребли анты Тейфора. У меня совсем ничего не осталось, заныл другой брент. Корух обещал щедрую добычу. Я не оставил на обратную дорогу. Занимай, например, у меня. За каждые 10 дуков отдашь 13 в мульде. Или придется заложить имение. Он округлил глаза от моей ростовщической ставки. Создаем фуражные команды по 20 воинов. Верховые мечники и арбалетчики. Две повозки. Один старший, у него медь, золото или даже одна серебряная монета. Никаких грабежей, мы не в том положении. Уезжают далеко, на день пути. Предлагать справедливую цену. Основная часть ждет. Выяснилась трудность, о которой не задумался. Бренты и Глеи умеют читать-писать, большинство плохо, но хоть как-то. Простолюдинам не дано, то есть старшие в командах траты не запишут, не сумеют. Сделаем проще. Каждый из старших потом поклянется на камне правды, что ничего не положил себе в карман или не потерял. По прибытии фуражиров основную часть закупленного оставляем в их отряде, сверх минимально необходимого, в другие отряды. За оплату. Многие главнокомандующие мечтают быть Наполеоном. Я стал. Причем сразу проскочил Аустерлиц и Маренго, теперь получил армию, отступающую из Москвы по Смоленской дороге, вокруг которой летом грабили всласть. Гребаный Париж далеко. Из первой волны фуражиров две команды не вернулись вообще. Половина, с пустыми телегами. Привезенного остальными хватило. На четвертый день тронулись дальше. По поводу пропавших, итого 47 человек и кхары. Наверное, на них могли напасть. Но, думаю, они могли набрести на богатое село, нетронутое войной, увидеть сочных хрымских бабенок, услышать, что здешний брент, не зверь. Смысл возвращаться и терпеть лишение долгого пути? Мои фуражиры вернулись и в первый, и во второй раз, потому что с ними скакал Нерак. Его ждет Сея, от супружеского долга не откосит, перед Мауи клялся. А в качестве дополнительного клыкастого аргумента придавал ему Бобика как тяжелый танк для усиления роты средних. Третья остановка пришлась на распотрошенный замок. Его уже начали заселять. Я как мог успокаивал хрымов, норовивших разбежаться со страху при виде освободителей. Внушал, что мы вдруг ни с того ни с сего стали хорошими и даже дадим денег, если принесут пожрать. Разбежались. Не принесли. Здесь задержались дольше. По праву Наполеона я занял бренские апартаменты, где прошлый раз ночевал короленыш. Не шатер, лучше, но так себе. К тому же стекло из окон уже сперли, пришлось приказать натянуть ткань. Когда вернулся Нерак и привез муки, солонины, овощей, а также половину телеги дичи, притянутой Бобиком, мы закатили пир. Тем более мой сотник добыл пива и вина. Стало не то чтобы уютно и по-домашнему, совсем нет. Но когда уже столько месяцев в походе, начавшемся в июне, а сейчас уже листья желтые, надо ценить редкие радости. Подкинув в огонь камина сухих поленьев, радостно затрещавших, я глотнул еще вина и почувствовал, что могу расслабиться. Впервые с того дня, как пришли на чужую землю, и особенно впервые с момента, как получил титул кухонного генерала. Компанию мне, как обычно, составляли Нерак и Фирух. Ант вполне поправился и даже шевелил пальцами руки, не кривясь от боли. Сотник последнее время был задумчивым. Причину он мне высказал лишь сейчас. «Все боюсь, Глей. Идем медленно. А если анты вздумают преследовать, захотят отомстить, наша армия сейчас от воровской шайки не отобьется. Чем дальше мы от столицы, тем меньше шанс, накинулись бы раньше. Тем более, когда у нас есть какой-никакой замок, и боевое охранение выставлено. Сонными на бок у нас не застанут, верно говоришь, Глей, да только нехорошо на душе, спел бы, про возвращение домой, на родину, я усмехнулся, согласен, давно не пел, не из вредности, просто не пелось, мульт мне не родина, но сейчас, дом, фактически вторая родина, ладно, слушай, я сел поудобнее и начал, постукивая ладонью в такт, мне говорят, что я родился дважды, и что теперь это, моя страна, здесь рай земной, и это скажет каждый, кто что хотел, тот получил сполна, и все балдеют от заграницы, и на Бродвее родные лица, а я, тупица, скучаю, а я, тупица, скучаю по Москве, и все балдеют от заграницы, и на Бродвее родные лица, а я, тупица, скучаю по Москве, и мне не спится, и дырка в голове 11. Бродвей, Москва, Лондон и Арбат, это такие бренства в очень далекой стране, пояснил я слушателям по окончании пения, очередной раз удивляясь таланту автопереводчика. В песне некоторые строки заканчиваются словами «по Москве» и «в Ниццу». Непонятная мне магия Веруна умудрилась найти к ним рифмы в рычащем местном наречии. Круто. Захотелось помучить переводчика. Напрягшись, я вспомнил начало знаменитой песни Фрэнка Синатры. Ритм отбивал щелчками пальцев. Start spreading he nefs, и am leaving today, и want to be a part of it, Нью-Йорк, Нью-Йорк 12, и обнаружил, что пою не на местном языке, а на английском, на ломаном, конечно, Синатра в гробу не то что перевернется, не удивлюсь, если крутится как пропеллер, переводчику не понравилось мое произношение, горячо с ним согласен, но, наверное, дело в другом, я практически не понимаю английского, из этих четырех строк, только Нью-Йорк, остальное воспроизвожу как просто запомнившиеся звуки. Значит, Яндекс Веруна улавливает смысл сказанного и того, что еще будет сказано. К тому же, вернуться в Москву отсюда, тем более в город детства Брянск, реально греет. А в Нью-Йорк, разве чтобы увидеть 100 раз надоевшие в боевиках улицы Бронкса, Манхэттена и Центральный парк, подземку с обкуренными афробомжами, граффити где только возможно, груды мусора под ногами, ей-богу, дымки мне симпатичнее, а еще, подтолкнул Ант, хватит, в Кирхе мне хорошо поется, вот Нирак не даст соврать, приезжай, да и напитки вкуснее, жаль, взятые с собой кончились, хоть одну спой, он с трудом справлялся с икотой, через какое-то время, усугубив примерно еще литр вина, я почувствовал, что созрел для песни, исполняемой только в хорошо поддатом виде, не под столом, но когда путь туда обозначен, хорошо, как раз на ум пришла, застольная лягушачья, трезвым противопоказано, Фирух тоже набрал достаточный градус, если набухаться, жуткая примитивность слов воспринимается как надо, Нирога споить невозможно, но он душевно поддерживает пьяную компанию, я затянул, хорошо нам жить на свете. Потому что солнце светит, и растет вокруг трава, ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква, дальнейшие звуки может воспроизвести адекватно, наверное, только один человек в обоих мирах, автор песни Эдуард Ханок 13, я спел приблизительно, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, кваканье получилось офигенно, и под буль-буль подобрался очень смешной местный звук, оба моих слушателя покатились от хохота и после третьего куплета радостно булькали хором, пытаясь попасть в мотив, так коротали время, пока другие занимались делом, мне даже показалось, хорошо быть главнокомандующим, когда нет войны, наконец, через несколько дней у стен замка собралось достаточное число подвод, груженных провиантом, нехитрые рецепты приготовления похлебки из муки и кусочков мяса, впервые принесенные мной в этот мир еще до осады замка Коруна, принадлежавшего тестю, освоили во всех отрядах, очень не хватало полевых хлебопекарен, замковая трудилась не переставая, выдавая хлебы, до нашего отъезда, но хлеб пористый, занимает куда больше места, чем мука, в общем, я рассчитывал дойти до Мульда без проблем и без длинных остановок, наивный, в этом мире ничто не случается как задумано, нам ударили в тыл через сутки после пересечения границы нашего королевства, запасы пищи подошли к концу. Хары были пущены пастись на осенних лугах, и уже ничто не предвещало беду. Я оставлял рьергард и боевое охранение скорее по привычке, чем для перестраховки. Люди расслабились. Нападавшие явно посылали лазутчиков. Дождались ухода фуражиров, отчего нас стало на четверть меньше. Было утро, закончился завтрак, собранные командиры отрядов отчитались за прошедшие сутки. Разбив лагерь, воины занимались текучкой, отбирали кхаров, приговоренных на убой во время этой остановки. Дремотное состояние моей души разорвали крики с той стороны, откуда мы пришли днем раньше. Я бегом кинулся к своему отряду, поминая себя матерным словом за то, что отпустил Нерга. Превратить расположение в доморощенную крепость невозможно. Нет достаточного количества телег, чтобы замкнуть круг. Отряды строились сами по себе. С отчаянием я понял, что единое командование не наладить. Нет вестовых на быстрых кхарах. Нет даже продуманного плана боя в привязке к этой местности. Только общие наметки обороны и контрудара на случай преследования. Дрались пешие. Мы подперли отступавших. Потом я приказал пропустить их за наш строй, уставших, многие раненые. Мне нужно было выиграть время, пока за нашей спиной развернутся и двинут остальные. Хватит ли людей, они у меня все же не относятся к расходному материалу. Ровно так же, как и в ночной драке у Тейфора, действовал смело, за спинами моих парней. Стрелял, просовывая ствол ППС между ними, из-под локтей. При быстром нажатии и отпускании вылетает 1-2 пули. Бип обрушился на второй ряд. Два десятка здоровых мужиков принялись ползать по земле, дуть в штаны и пускать слюни. И отключился, занявшись перевариванием проглоченной души. До оружия массового поражения мой невидимый киллер пока не прокачался. Схватка, начавшаяся на краю поля, где дорога выходила из леса, стала растекаться вширь. Нас начали охватывать с обеих сторон и одновременно теснить. Справа в пеших отчаянно врубился отряд Фируха, левый проваливался. Я метнулся туда и как мог исправил положение. Патроны 7,62 кончились, у меня остался последний резерв, один магазин к ПМ. Бип, пока не готов работать, узнай, кто и где у них главный. Я понимал, атаковавших меньше, чем наших, 2-3 сотни максимум, ну, или 400. Их сила во внезапном и организованном нападении. Долгий бой не выдержит. В него вступали все новые воины Мульда. Они уже чаяли, все, поход закончился. Никто их не мотивировал на священный бой, на защиту родной земли. Думаю, даже серебра не успели посулить. Для наших это был Берлин, очень хочется дожить до конца войны, финиш близок, но надо как-то биться. Не все в полную силу, но шли, напирали, рубили, кололи. Над головами понеслись арбалетные болты. С нашей стороны, а не в нас. Кто-то правильно сориентировался, а меня сориентировал Бип. Хозяин, их король здесь. Впереди, шагов 50. Пей его. Ответ знал заранее. Весь в амулетах, для Верии неприступен. Хорошо. Можешь проложить мне коридор, вогнать в детство его личную гвардию, дай еще пару минут. Я их использовал с толком. Сомкнул ряды и вытащил назад пятерых опытных мечников. Один, еще из дружины Клея, перешедший ко мне за Нергом. Остальные знали меня по степи. Воины, мы сейчас вырвем победу. Их король, прямо впереди. Мауи с нами, он поможет сразить 10-15 гвардейцев. Прорубайте проход для меня. Вперед. Вообще-то это было безумством. Когда знакомая властная морда, не особо желавшая меня слушать во дворце, нарисовалась впереди, все пятеро моих пали, мертвые или раненые. По правилам кино я должен был произнести спич минуты на полторы-две экранного времени о том, что король пришел сюда зря, а мой кунг-фу круче его кунг-фу. Пусть Голливуду будет стыдно за меня. Пальнул из Макарова, как только клыкастый нарисовался. Промазал, пуля досталась кому-то позади, а вот вторая чпакнула ровно в глаз. Убегаю назад, без малейшего стыда и боязни упреков в трусости. А с их стороны звучит как музыка. Короля убили, короля убили. Не знаю, сколько он значил как боевая единица. Меня, например, если грохнули бы, так кроме взятых из Кираха мало бы кто заметил. А анты растерялись, начали пятиться. В мечемахательном бою это... смерть. Наш правый фланг резко рванул вперед. Кхары топтали копытами убегавших. Что-то отчаянно вопил Фирух, размахивая железякой в левой руке. Парень здоровый, крупный, и железяка смачно впечатывалась в тела отступавших, кто не попал под боевую корову. Скоро все закончилось. Я потерял половину людей из Кираха и Фираха. Это, только убитыми, из раненых выживут не все. Оставшиеся на ногах без раздумий закололи впавших в детство и раненых. До последнего, без малейшей жалости. Я был выжат до предела и даже не попытался их остановить. Когда пришел в себя, поплелся к месту гибели короля, переступая через тела. Позор его подданным. Никто не утащил венценосного, чтоб достойно похоронить в каком-то липовато-торжественном фамильном склепе. Он лежал на спине, уставившись в небо единственным глазом, второй вынесла пуля. Клыки топорщились в посмертном оскале. По большому счету, он погиб из-за меня, моего оригинального способа закончить войну. В ночь смерти Каруха король совершенно не был готов к подобному развитию событий. Кто знал, что подступившая к городу неприятельская армия вдруг предаст своего полководца и коросских наемников. Потом сама отступит домой, без единой попытки штурмовать столицу. Дальше, понятно, через день улегся восторг, что головорезы из Мульда убрались во свояси. Встал вопрос, а что сделал ты, августейшее величество и отец народа, чтобы защитить наши земли и подданных от южных варваров? Почему не потребовал компенсацию, не отомстил за разграбленное и вырезанное бринство? Ежу понятно, там лютовали не только коросцы, но и армия Каруха. Надо сохранить лицо, ему потребовалась вылазка. Один показательный удар, и хватит, честь спасена. Он не учел, что среди отступавших есть очень необычный самогонщик с тремя товарищами, призраком-людоедом, Макаровым и Судаевым. А ведь должен был, знал же, что я при нужде легко проник в его охраняемый дворец. Затем организовал расправу над собственным королем, перебил коросцев руками его подданных. Пусть я сам, не бог весть какой боевой ресурс, но, неожиданный фактор, который трудно просчитать, расист по-прежнему игнорировал меня, что может какой-то хрым, может, например, вышибить ему глаз и мозги. Это и произошло. Вернулся Фирух, преследовавший бежавших. Морда радостная, глаза горят, клыки торчат, не скрываясь. Ждал поздравлений, дождался совета. Парень, хочешь совет? Побрей башку и усы, новые волосы у тебя уже рыжие лезут. Больше ни хрен стыдиться, что ты ант. Он слез с кхара, думал, поблагодаришь меня за удачные действия. Ты спас правый фланг, а кто спас тебя? Началось бы заражение, аккурат вчера и закопали бы. Ну а из-за кого я получил болт в руку? Гош, мы так и будем стоять, мериться счетами за прошлое. Мы обнялись, правую руку он держал на отлете, чтоб не задеть. Все равно, объятия получились мощные. Фирух, слушай меня, это военная победа, а не просто сбор провианта. Ты на виду, Запад ослаблен, я не котируюсь, не анты вообще чужак. О выборах короля мгновенно сориентировался молодой честолюбец. Видно, много об том думал, годами не вышел. А вот мой отец, тогда я унаследую его титул, тоже вариант. Ладно, нужно прибраться, наших похоронить с честью, короля Монкурха отдельно. Все же, блин, король, а с другими нападавшими? Фирух вздохнул, будь там одни хрымы, велел бы обобрать и потом оттащить тела в лес на съедение пыхом. Но среди них сплошь анты и полукровки. Мне стало интересно, то есть рассортируешь антов в костер, хрымов на прокорм зверью? Тоже нехорошо, перед местными хрымами не очень, тем более будущее королевство анское. Зачем провоцировать подданных загодя? Вот, он рубит фишку, его отца знаю слабо. Фируху бы присягнул, он человек чести, хотя порой это доставляет неудобства. Зато при нем точно не пришлось бы примерять шкуру Курта Книспеля. В результате мы зависли в пограничье до октября, рубили деревья для погребальных костров, вызвали священника, служителя Мауи, из одной окрестной деревни, очень слабого, по мнению Биба, но уважение к мертвым выразили. Умерло еще более двух десятков человек. Я пытался врачевать Бибом, что-то смог, но не преуспел, запрещал ему плотный контакт. Если повторится как с Фирухом, сдохну. Не железный все же, была бы моя мама, наверняка она прокачала своего призрака именно на излечение. Этот вот Биб способен уже три души выпивать за пару минут, как говорится, с кем поведешься. Через неделю после боя отправил Нерога в сопровождении пары воинов на трофейных коросских бычках в Кирах. Не удержался, написал письмо, по местному не стал, плохо еще знаю, лучше, по-русски, мама прочтет вслух, Яндекс-переводчик озвучит, чтоб Мюи поняла часть, адресованную ей. Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка, мама поняла бы шутку юмора, Мюи, нет, но ма способна со своей непробиваемой прямотой объяснить, что сын стебается и просто пародирует письмо красноармейца Сухова из Белого Солнца Пустыни, а потом оправдаться, что не хотела никаких недомолвок, все из лучших побуждений, ма неисправима. И как там папа с вечно обожженными бровями из-за его стеклянных штучек, как же я по ним по всем соскучился. Задумавшись о делах семейных, Я не замечал, что усиленно завертелись колеса большой политики, большой по меркам Мульда. Армия поредела, не спрашивая временного Наполеона, то бишь меня, практически все Глеи, Бренты или их сыночки отправили гонцов. Трон свободен и трон манит. У Коруха не осталось детей, младший брат, малолетка, не претендент. Поэтому когда полуторатысячное войско вернулось к столице и было распущено, разбившись на десятки ручейков отрядов, там уже вовсю разворачивалась новая битва, зримая и подковерная одновременно, пока без крови, сколачивались и распадались союзы. Отец Фируха, широкоплечий антлет 45-50, возглавил вторую по численности фракцию, объединившую юг и несколько прилегающих территорий. Я его видел всюду в окружении каких-то людей, большей частью ранее мне незнакомых. Ант высоко держал голову и тряс рыжей бородой лопатой, агитируя за что-то. Один раз вытянул руку вперед и стал похож на персонажа с картины «Ленин на броневике». Пока я разглядывал отца, ко мне поспешил сын. Фирух сообщил: «Тебя хотят убить, как оригинально». «Ну да, за того наглого архиглийского отпрыска, вздумавшего мне пенять за измену королю». В его взгляде читалось: «Ударишь первым, технически возможно». Бип полон энтузиазма. В Макарове еще 6 патронов. Бобик задорно щелкал акульей пастью, но мне вдруг до смерти расхотелось кого-то в очередной раз пускать в расход, от убийств тоже надо отдыхать, тем более не люблю убивать, хоть и приходится достаточно часто. И мы покинули столицу, оставив в замке Немирха пяток своих людей и собаку на их попечение, или их на попечение Бобика. Я пошагал в рощу Веруна. Выросла она капитально. Верью стражника приветствовал как старого знакомого, и очутился в кирхе. Магический телепорт не знает отказов. Благодаря ему, я дома. Глава 18. Что больше всего изменилось? Вырос сын. Может, когда уезжал, у меня еще не проснулся до конца отцовский инстинкт. Маиса воспринимал как продолжение любимой жены, как часть семьи. Орущий розовый комок с ранними рыжими волосенками вызывал умиление, но не более. Хотя, конечно, за него порвал бы любого на британский флаг. Когда плакал и отвлекал от семейных радостей, я раздражался. Мюи без единой претензии вскакивала с постели и неслась к нему бегом. Здесь даже знатные дамы долго сами нянчатся с детьми. Не то, что в России. Откесарили, перетянула грудь, чтоб не отвисла от молока, и вперед, к няньке. Потом воспитатели-гувернеры. Зарплата у них чуть ли не 150 тысяч в месяц, так говорят. Продвинутый детсад. Он еще дороже, за ним продвинутая школа для российских глеев и прочих министров областного правительства. Затем иностранный университет. Сорбонна, например. МГИМА уже не котируется. Маиса воспитаем и вырастим сами. А также его братьев и сестричек. Их нет, но будут, будут. А он хорош. Едва полгодика минуло, уже вылезли молочные клыки. Большие, в ротик не помещаются. Сидит в кроватке ровно и глядит сурово, бескомпромиссно так. Мама нянчится с ним, не хочет с рук выпускать. Им с Мюи впору делить часы с Маисом, как лет 50 назад делили время работы на старых огромных компьютерах. Персональных еще не было, одно только огорчает Ма. Лучше бы клыки поменьше, но, никак, внешне он в Мюи. А силой пусть будет в папку, жмущего на груди задний мост от шишиги. Умом, пусть умом тоже в папку, но не задним, как у меня часто случается.